Молитва об освобождении мужа от груза прошлых ошибок. Господи, я молю Тебя о полном освобождении моего мужа от его прошлого. Освободи его от груза ошибок, сделанных им в прошлом. Помоги ему по-новому взглянуть на его прежнюю жизнь и обнови его ум. Пусть он поймет, что Ты — Творец всего нового. Пусть Святой Дух покажет ему новый путь, научит по-новому относиться к своему опыту до познания Тебя, Господи. Дай ему ум Христа, чтобы он умел четко отличать Твой голос от голосов из прошлого. А когда он услышит их, пусть встанет и заставит умолкнуть их истиной Твоего слова. Я молюсь о том, чтобы все, что он пережил, не могло омрачить его новые впечатления. Исполни его сердце милосердием и любовью, чтобы отчаяние, жажда мести и обида оставили его. Пусть его прошлая жизнь станет для него уроком, не влияющим на его настоящее. Я молю, избавь его от всякого горького воспоминания. Пусть оно больше не будет иметь влияния на него. Излечи его скорби, укрепи его дух, избавь его от груза тяжелых воспоминаний о прежней жизни, чтобы он больше не жил прошлым, а учился извлекать из него уроки. Веди его в будущее, которое ты приготовил для него, и меня научи никогда не упрекать его ни в чем, а всегда помогать ему и поддерживать его в трудную минуту.